А теперь, прежде времени, ничего начинать не следует. О гетмане великом коронном Синявском Денгов по секрету объявил Еропкину, что жена его склонна к королю. О гетмане великом литовском Потии сказал, что он совершенно при королевской стране, и ездить к нему не надобно, или, по крайней мере, говорить не очень откровенно. «Но пусть царское величество будет благонадежен», — говорил Денгов, — «воевать мы с Россией не станем». Если царское величество имел от короля прежде какие проекты, клонящиеся к повреждению Речи Посполитой, то приказал бы их публиковать, чтобы этим привести короля в большую ненависть и скорее устроить конфедерацию. Русские войска должны быть на границах, чтобы быть готовыми в случае надобности. В заключение Денгов жаловался, что все письма к ним с почты приходят распечатанные. Еропкин предложил ему 2000 червонных, гетман отказался. Тогда Еропкин отдал их духовнику его для передачи гетману, и при другом свидании Денгов благодарил царское величество за милость и уверял в своей верной службе. Потия Еропкин нашел в имении его, недалеко от Люблина. И великий гетман объявил, что они не допустят короля ни до войны с Россией, ни до наследственности. Обнадеживал, что гетман Синявский находится неотменно при стороне царского величества, а польный коронный гетман Ржевузский подозрителен, потому что он очень дружен с канцлером коронным. В местечке Любомле виделся Еропкин с Ржевузским и получил от него те же самые заявления. К Синявскому во Львов Ржевузский ездить не советовал, потому что там большое стечение народа, и приезд русского агента может повредить всем гетманам, за которыми зорко смотрят. Ржевузский объявил, что если Еропкин поедет к Синявскому, то он, Ржевузский, принужден будет писать к двору королевскому, с чем он был к нему прислан, ибо не хочет преждевременно возбудить против себя ненависть в короле, а Синявский, по склонности своей к королю, непременно напишет. Еропкин не поехал во Львов. Сейм, бывший в начале 1720 года, разорвался на вопросе об отобрании у фельдмаршала Флеминга регулярных польских войск и о поручении их по-прежнему гетманам. «Думаю, — писал Долгорукий, — что на будущем сейме войска у Флеминга отберут, хотя король и особенно Флеминг сильно ухаживают за гетманами, однако последние не думают им уступать». И все четверо находятся между собою в большом небывалом согласии. Я их, Вашего Величества, милостью и покровительством накрепко обнадежил, так что они короля не боятся, и вся Речь Посполитая, довольная согласием гетманов, также короля не боится. Но король должен был приготовиться к борьбе на будущем сейме, и Долгорукий писал царю. Король хочет послать секретно от себя на сеймики великие деньги, дабы прежних послов, доброжелательных вашему величеству, на будущий сейм не выбирали, а выбирали бы его приверженцев. Говорят, что на будущий сейм из Англии и от других дворов будут присланы большие деньги, которыми интерес вашего величества хотят не спровергнуть. И хотя наши доброжелатели и обнадеживают меня, однако сомнительно, чтобы деньги не подействовали. Сами извольте знать, как поляки к взяткам склонны и какое в них постоянство. В такое нужное время надобно, чтоб и я здесь был не без силы. Известно вашему величеству, какая сумма ко мне к прошлому сейму прислана, но из тех 10000 червонных еще перед сеймом дал стражнику Потоцкому 2000. И тем все королевские противные дела на сейме опроверг и вашего величества интерес удержал. Не изволите ли, что в запас прислать, также и для подарков из нарочитых китайских вещей? Но король Август старался подкапывать русское влияние не одними деньгами. По всей Польше было разглашено, что царь принял медиацию короля английского для мира с Швецией и положено Ревель уступить последней, за что России хотят отдать какую-нибудь польскую провинцию. «Король, — писал Долгорукий, — где меня увидит, не может смотреть, отворачивается, публично свой гнев являет. От многих слышу, будто на сейме хочет усильно стараться, чтобы меня от двора отослать. Но я больше всего боюсь, чтоб внезапно не побрал у меня писем, которые могут великий вред сделать». Между тем Долгорукий делал вред королю, перезывая из его службы в русскую Миниха. «Говорил я, — доносил Долгорукий, — генерал-майору Миниху, командующему коронными регулярными войсками, что принял службу вашего величества, понеже он человек изрядный и зело не глупый. Войско не токмо рекрутовал, но и мундиром убирал и учил, и в инженерном деле лучше его в королевской службе нет. Также и архитект изрядный, которого я видел в практике, как делал дом маршалка коронного, который новой моды и между лучшими в Варшаве». Миних не отвечал, что принимает для себя за великое счастье быть в службе вашего величества, а в здешней службе ему своих наук практиковать невозможно, может все забыть и на милость королевскую не может надеяться, потому что Флеминг является ему главным неприятелем. Между тем король Август отправил в Петербург полномочного посла Хоментовского, воеводу Мазовецкого, одного из своих приверженцев. В то время, когда король Август, как курфюрст саксонский, уже заключил прелиминарный мирный договор с Швецией, посол его явился в Петербург с требованием выговоренных по прежним договорам субсидий и с требованием Ливонии. На первые требования ему отвечали, что субсидии царь обязался давать на действующие против общего неприятеля войска. А где войска королевские действуют против шведов? Относительно Ливонии отвечали, царское величество действительно обещал уступить Лифляндию королю и Речи Посполитой, и от этого обещания никогда не отрекался и теперь не отрекается. И отдал бы Ригу немедленно, если б при нынешних обстоятельствах мог это сделать безопасно. Но всему свету известно, каким образом прочие северные союзники отступили от союза с царским величеством и не только с короною шведскую заключили партикулярный мир с исключением России, но король великобританский обязался помогать Швеции в возвращении ей завоеванных царским величеством провинций.